От напряжения Рэмбо вырвало. Во рту появился противный горький вкус. Он сейчас находился в узком конце лощины. Дальше скалы плотно смыкались. Он лежал в траве, ослабевший после рвоты, и смотрел, как вертолет кружит над скалами, потом удаляется. Голос затихает. Рев мотора тоже. Рэмбо не мог стоять. Так сильно дрожали ноги. Вертолет не должен был так напугать его. На войне он бывал в ситуациях куда более опасных и выходил из них потрясенный, но не настолько, чтобы тело отказывалось ему подчиняться. Кожа стала липкой от пота, очень хотел спить, но вода в луже была гнилая, и от нее стало бы еще хуже. «Ты слишком долго не воевал, вот и все», — сказал он себе, — «потерял форму». «Но ничего, скоро привыкнешь». Схватившись за валун, он медленно встал и осмотрелся. Нет ли кого поблизости? Поначалу он не был уверен, что услышал все как есть. Налетевший порыв ветра исказил звуки. Потом ветер стих, и он отчетливо расслышал дальний лай собак со стороны широкого конца лощины. Снова по его ногам пробежала дрожь. Он повернулся направо, туда, где начинались скалы, стояли одинокие деревья, и, напрягая мышцы, побежал. Глава 5. «Парень не так уж и далеко успел от них оторваться», — размышлял Тислу, пробираясь вместе со своими людьми сквозь деревья и кустарник. Сбежал он в 6:30, стемнело в 8:30, не мог он покрыть ночью в этих холмах большое расстояние. У него, наверное, был час, максимум два. Как и они, он вышел с рассветом, так что получается, что у него всего 4 часа форы. А если учесть кое-какие другие факторы, то еще меньше, всего около 2 часов. Он голый, и это замедляет продвижение. Не знает этих мест, поэтому ему приходилось иногда заходить в расщелины, не имеющие выхода, и тратить время на то, чтобы выйти и найти другой путь. К тому же у него нет пищи, а голодный человек устает быстрее и идет медленнее. «Он опередил нас меньше, чем на 2 часа», — сказал на бегу Орвал. «Похоже, не больше, чем на час. Посмотри на собак. След такой свежий, что они даже не опускают нос к земле». Орвал был впереди Тисла и остальных и бежал вместе с собаками, держа их на общем поводке. Тисл старался изо всех сил не отстать от него. Собственно говоря, это было смешно. Темп устанавливал 72-летний старик, а они еле за ним поспевали. Однако Орвал каждое утро пробегал 5 миль, выкуривал всего 4 сигареты в день и никогда не пил. А он, Тисл, выкуривал 1,5 пачки, без конца пил пиво, а физических упражнений не делал уже много лет. Правда, в морской пехоте он занимался боксом и кое к чему полезному для тела научился. Но сейчас все приходилось вспоминать заново. Собаки лаяли где-то впереди. Орвал быстро перебирал своими длинными ногами, пытаясь не отставать от них. Полицейские надрывались, дабы не отстать от Тисла, а тот лишь каким-то чудом поспевал за Орвалом. Когда он бежал по траве, и все его тело работало в одном слаженном ритме, ему показалось на какое-то мгновение, что он может бежать вот так вечно. Да-да, вечно. Но вдруг Орвал рванул вперед, и Тисл отстал. Его ноги отяжелели, ощущение ритма и легкости исчезло. «Не так быстро, Орвал!» Но Орвал будто не слышал его.